Рассказы Льва Николаевича Толстого. Косточка. Быль. Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они еще лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. За обедом отец и говорит. А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? Все сказали. Нет! Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже. Нет, я не ел. Тогда отец сказал. Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо, но не в этом беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь. Ваня побледнел и сказал. Нет, я косточку бросил за окошко. И все засмеялись, а Ваня заплакал.